Глава сороковая. Но ничего этого не было. Все это, и ревущий грузовик Оринка, и пальцы, которыми он схватился за краешек джемпера Гэджа, и которые потом соскользнули, и Элли, держащая фото Гэджа и ставящая его стул у изголовья своей кровати, и слезы Стива Мастертона, и драка с Ирвином Голдманом, и ужасная история Джуда про Тимми Баттермана — все это только возникло в сознании Луиса Крида за те несколько мгновений, что он догонял своего смеющегося сына у дороги. Сзади кричала Рэчел: «Гэтч, вернись, не беги!» Но Луис не опоздал. Он был уже совсем близко, когда реально произошло одно, только одно из этих событий. На дороге он услышал гудение подъезжающего грузовика, и где-то внутри его открылись тайники памяти, и он вспомнил, как в первый день Джуд Крэндалл говорил им с Рэтчел: «Держите их подальше от дороги, миссис Крид. Это плохая дорога для детей и зверей». Теперь Гэтч сбегал вниз по скату лужайки, за которой проходила дорога номер 15. Его коротенькие ножки мелькали в траве. По всем законам он должен был упасть, но продолжал бежать, и гудение было уже совсем рядом, низкий хриплый звук, который Луис слышал иногда, лежа в кровати, если ложился рано. Тогда он казался уютным, но теперь пугал. «О, Господи Иисусе, дай мне поймать его, не пускай его на дорогу». Луис прибавил скорости и прыгнул вперед параллельно земле. Тень его распласталась под ним на траве, как тень стервятника на поле миссис Винтон, и в тот самый миг, когда инерция вынесла Гэджа на дорогу, пальцы Луиса схватили его за джемпер и не соскользнули. Нет. Он рванул Гэджа назад и упал на землю вместе с ним, разбив лицо о гравий, расквасив нос. Но больнее всего был удар по яйцам. Ох, если бы я знал, когда шел играть в футбол, я бы поостерегся. Но и боль в носу, и спазм внизу живота отступили, когда прямо в ухо ему ударил рев Гэджа, шлепнувшегося на задницу среди лужайки. Еще через какой-то момент грузовик промчался мимо, обдав его сизыми выхлопами. Луис попытался подняться с сыном на руках, несмотря на боль. Тут к ним подбежала Рэчел, плача и крича на Гэджа: «Никогда не смей бегать на дорогу, Гэтч! Никогда, никогда, никогда! Эта дорога плохая, плохая! Понял?» Гэтч так удивился этому заявлению, что перестал плакать и вытаращился на мать. «Луис, ты разбил нос», — сказала она и обняла его так внезапно и сильно, что на миг у него перехватило дыхание. «Это еще не самое плохое», — сказал он. «Как бы я ни стал импотентом, черт, как больно!» И она истерически расхохоталась так, что он даже испугался за нее, и в его сознании пронеслась мысль: если бы Гэтч погиб, это свело бы ее с ума. Но Гэтч не погиб. Все это лишь в очень короткий момент промелькнуло в сознании Луиса, когда он бежал за сыном по зеленому лугу. Гэтч пошел в школу, а в 7 лет поехал в лагерь, где проявил удивительную страсть к плаванию. Он также преподнес родителям сюрприз, без всяких психических травм, пережив месячную разлуку. Когда ему стукнуло 10, он на целое лето уехал в лагерь Агаван в Реймонде, а в 11 выиграл 2 голубых ленты и 1 красную на соревнованиях по плаванию. Он вырос большим, но это был все тот же Гэтч, радостный и вечно изумленный миром и его чудесами, и мир поворачивался к нему только своими светлыми сторонами. В старших классах он был одним из лучших учеников и членом команды пловцов. Рэчел была расстроена, а Луис не особенно удивлен, когда в 17 он изъявил желание перейти в католицизм. Рэчел считала, что это из-за девочки, которой Гэтч был увлечен. Она уже предвидела скорую женитьбу. «Если эта шлюшка с медалью из Сент-Кристофера не окрутит его, я съем твои штаны», — так она сказала Луису. Крах его учебных и спортивных планов и 9-10 маленьких католиков, бегающих вокруг Гэджа, когда ему будет 40. Но к тому времени, конечно, по мрачным предположениям Рэчел, он будет водителем грузовика, одышливым любителем пива и сигар в прединфарктном состоянии. Луис думал, что намерения его сына более чисты, и хотя Гэтч действительно обратился, и когда он сделал это, Луис послал открытку Ирвину Голдману, в ней говорилось: «Может быть, ваш внук станет иезуитом, любящий вас, зять Луис». Но так и не женился на этой довольно милой девушке, и уж никак не шлюшке, с которой дружил в школе. Он стал членом олимпийской сборной по плаванию, и в один из дней, через 16 лет после того, как он вырвал сына из-под колес грузовика Оринка, Луис и Рэчел, которая уже совсем посидела, хоть и красилась, смотрели по телевизору, как их сыну вручают золотую медаль. Когда камеры NBC показали его крупным планом, с лицом, покрытым капельками воды, со спокойными ясными глазами, устремленными на флаг с красной лентой вокруг шеи и золотым кружком, блестящим на смуглой груди, Луис прослезился. И Рэчел тоже. «Ну вот, дело в шляпе», — сказал Луис и повернулся к жене, чтобы обнять ее. Но она поглядела на него с ужасом. Лицо ее казалось столетним, будто она плакала месяцы и годы подряд, и когда Луис взглянул обратно на экран, он увидел там совсем другого парня, чернокожего, с шапкой курчавых волос, в которых еще не высохли капельки воды. Дело в шляпе. А его шляпа. Кепка. О, Господи Боже! Его кепка вся в крови. Луис проснулся холодным дождливым утром, около 7, сжимая в руках подушку. В голове тяжело отдавались удары сердца, боль накатывала и отступала с тупым постоянством, во рту был вкус прокисшего пива, а в желудке страшная тяжесть. Он во сне плакал. Подушка была мокрой, словно все невероятные вещи, виденные им, исторгли у него слезы гордости. Но он подумал, что даже в этом сне часть его знала правду и плакала над ней. Он встал и поплелся в ванную комнату. Сердце подкатило куда-то к горлу, сознание вновь вернулось к прошлому. Это было невыносимо. Он приник к унитазу и вылил в него избыток вчерашнего пива. Он стоял на полу на коленях с закрытыми глазами, пока не почувствовал в себе силы подняться. Нащупав ручку, он смыл следы рвоты. Взглянув в зеркало, он хотел выяснить, что с его глазами они туманились, но зеркало было завешено куском материи. Потом он вспомнил. Никогда не склонная особо следовать обычаям, Рэчел в этот раз закрыла в доме все зеркала и снимала туфли перед тем, как пройти в дверь. «Не будет никакой олимпийской медали», — тупо подумал Луис, вернувшись в комнату и опять плюхнувшись на кровать. Горький вкус пива еще держался во рту, и он поклялся, не в первый, впрочем, раз, что никогда больше не возьмет в рот эту отраву. Никакой олимпийской медали, никакого колледжа, никакого обращения в католичество, никакого лагеря Агаван, ничего. Батончики его рассыпались, джемпер вывернулся наизнанку, тельце его, такое нежное и хрупкое, почти разорвало на части. Кепка его была вся в крови. Теперь, сидя на кровати и думая обо всем этом под звуки дождя, лениво капавшего за окном, он еще сильнее ощутил свое горе. Оно пришло и лишило его мужества, лишило воли к жизни, забрало все его силы, бросило в кровать, заставляя думать о том, чтобы любым путем вернуть прошлое. Любым путем.